Видно было, ясно было, в глаза лезло, что для нее это не только особо важное и опасное задание, а еще и откровенная, веселая радость двадцатилетней девчонки, вырвавшейся в красивые и таинственные места. Ей это простительно, но я-то, суховатый, педантичный, привыкший переводить почти все впечатления на язык строгих формул. Командор, служака, мастер своего дела. Что делать, если твоим противником оказался ты сам? Кто я такой, чтобы пытаться перевернуть этот мир? Кто сказал, что его нужно переворачивать? Людям это нужно, — подумал я. Они, люди, и те, кто скачет на чудовище с копьем наперевес, и те, кто чьей-то идиотской усердной волей превращены в вурдалаков, и те, кто шел на смерть, защищая относившихся к ним с издевкой обывателей, все они должны поверить в то, что разум — это обязательно добро. Как должны в это поверить и те, кто их создал, неизвестные, непонятные, могущественные пришельцы, не нашедшие кошку в светлой комнате, не понявшие, что для того, чтобы быть человеком, не обязательно подчас иметь за спиной 1000 лет истории и 1000 поколений предков. Сколько работы и какой! Катя подошла к палатке, сложила котелки на брезент. Пират притворялся, будто пакеты с едой его нисколечко не интересуют. Быстро темнело. Я набрал приличную охапку сушняка, запалил костер, как делал когда-то в тайге, и оказалось, что Кати видит костер впервые в жизни. Скоро стало совсем темно. От реки тянуло прохладой, над горизонтом прополз золотой треугольник и исчез в золотой вспышке. В лесу совсем по-сибирски ухала сова. Как давно все же это было! Тайга, темные, поросшие соснами холмы, рявканья рыси, крупные звезды, Млечный Путь. Никак не могу привыкнуть, что нет звезд, — пожаловался я, как будто она могла меня понять. — А что такое звезды? — тут же спросила она. Я рассказал ей про звезды, какие они блеклые, тусклые над нашими городами, и какие они большие, колюче-белые, когда усыпают небо над тайгой, над степью, как сверкает Млечный Путь, пояс из алмазов, как над атоллами светит Южный Крест, как в старину моряки находили верный путь по полярной звезде. Рассказал, каким разным бывает солнце, какой разной бывает луна, как катаются на досках по гребням волн, как ныряют за жемчугом. Мы сидели у костра, искры ввинчивались в темноту над нами. Она слушала это как сказку, и мне самому показалось, что это сказка. — Ты там кого-нибудь оставил? — спросила она. — Целый отдел, — сказал я. — Кучу жизнерадостных типов, которые сейчас завидуют мне и гадают о моей участи. Я не про то. — У тебя там была девушка? — Конечно, нет. — Все-таки конечно? Я познакомил ее со своими взглядами на этот предмет, с жизнью, свободной от лирики, а потому веселой и спокойной. — Ну, разве так хорошо? — спросила она тихо. — Я понимаю, у нас, но там, где у вас есть все это, где вы все можете, и вам все подчиняется. — А чем плохо? — спросил я. — Если бы я там кого-нибудь оставил, сейчас было бы труднее. Я обнял ее. Она не изменила позы, не пошевелилась, и я убрал руки. Это была последняя попытка убежать от себя самого, остаться прежним незыблемым сухарем. Поняла она это или нет? Опять ты все испортил. Тихо, грустно сказала Катя. Если бы ты обнял меня раньше, когда рассказывал о звездах. Ну зачем ты все испортил? Она поднялась и ушла в палатку. Я достал из машины одеяло, закутался в него и улегся рядом с прогорающим костром. А что еще оставалось делать? На рассвете тронулись в путь. Петляли и плутали мы отчаянно. Неплохо, конечно, иметь при себе прекрасную карту, где указаны все тропы, едва ли не каждая рытвина на дороге, но если никто прежде не ездил по этим дорогам. Будь вместо джипа вертолет, не осталось бы никаких затруднений, но вертолета не было. Компаса тоже. Когда я при сборах заикнулся про компас, Ламст и отдел воззрились на меня с такой обезоруживающей наивностью, что я смешался, пробурчал что-то непонятное и сделал вид, будто ужасно озабочен вопросом, как лучше разместить в машине снаряжение. Ну, не было у них компасов. Так что по сравнению с ними Колумб был в лучшем положении. От него требовалось всего лишь плыть и плыть на запад, а единственной трудностью было поддержание порядка на борту. У нас на борту царила идеальная дисциплина, но с навигацией обстояло хуже. Рыскали без руля и без ветрил. Вурдалачьи леса невольно внушали уважение. Это действительно были леса с большой буквы, густые, неприветливые. Извивавшаяся то среди зарослей, то среди унылых серых болот дорога сузилась до ширины джипа и стала, собственно, звериной тропой. И это вовсе не метафора. Какие-то звери здесь водились. Не те доисторическо-мифические чудовища, таким здесь просто не повернуться, а обыкновенные лесные звери, о которых мимоходом упоминалось в папке разное. Пират их чуял. Сосны в зеленой паутине лишайника, мрачная непроглядная стена леса, заросли странных голубых кустов, усеянных желтыми шариками, чей-то четырехпалый след на влажной земле у ручейка, поджарая длинная тень, мелькнувшая в редколесье слева. Тишина, деревья, деревья, тишина. Катя молчала, придвинувшись вплотную ко мне, чтобы и локоть не выступал над бортом машины. Я сам поймал себя на желании поднять брезентовый верх, а кобуру расстегнул уже давно. Все это эмоции, тени первобытных страхов, летаргически продремавших в мозгу тысячелетия. От зверей нас надежно защищали скорость машины и оружие, да и не пойдут звери на шум мотора. Звери здесь, в общем-то, обычные. Бояться следовало человека. По моим расчетам, те, кого я отпустил, должны были уже вернуться, но на то и существуют непредвиденные случайности, чтобы разрушать самые продуманные планы. Примеров немало. Они могли, опасаясь подвоха, бросить на полдороги грузовик и уходить пешком. Они могли не успеть предупредить обо мне свои форпосты. Да мало ли что. Каждому первокурснику факультета контрразведки известно, что полковника Редля погубил забытый в такси чехольчик для перочинного ножика. Безупречно спланированная операция «4 Камея» провалилась из-за того, что опоздал паршивый пригородный автобус, а майор Роменс чуть не погиб из-за того, что мелкий воришка украл у него зонтик, который был паролем. Дорога вновь расширилась, теперь джип мог бы на ней развернуться, и это мне понравилось. Лес ощутимо поредел, больше стало зарослей голубых кустов, появились пересекавшие дорогу тропинки, не похожие на звериные тропы, десятки неуловимых признаков свидетельствовали о близости жилья. Поворот вправо, я затормозил. Трудно было проехать мимо этого. На обочине стоял броневик. Зеленый, длинный, краска на бортах облупилась, металл разъела ржа. Он стоял вертикально, перпендикулярно земле, касаясь ее лишь узкой полоской бампера. В диком, невообразимом, невозможном положении стоял и не падал. Нелепый памятник неизвестно кому. А трава вокруг была усеяна множеством крохотных стеклянных вороночек, и на дне каждой переливалось что-то, словно бы капля росы на листе. На борту еще можно было прочесть номер 104. — 104-й, — прошептала Катя. Вот он, оказывается, где. Нужно посмотреть. Мне самому хотелось посмотреть, но что-то не пускало. То ли эти непонятные вороночки, то ли трава, которая не шевелилась под ветерком и выглядела словно бы стеклянной, поддельной, то ли навязчивая мысль, что от прикосновения или просто звука шагов многотонная машина обрушится на голову. Я не мог подойти. Создалось впечатление какой-то границы. Черты терминатора, межевого знака между обыденностью и ирреальностью. «Потом посмотрим», — сказал я и дал газ. Дорога больше не расширялась, но лес редел и редел, пират успокоился, мы тоже, и когда я увидел издали, что поперек дороги лежит толстое бревно, не испытал особого страха, аккуратно подвел машину к преграде и выключил мотор. Наступила космическая тишина. Пират моментально насторожил уши, по обе стороны от дороги кто-то был. «Есть здесь кто-нибудь?» — громко спросил я. С двух сторон на дорогу вышли люди. Одного я узнал. Тот, высокий, правда, сейчас в новом чистом свитере. Оружия у них я не заметил. И держались они не угрожающе. — Привет, — сказал я. — Добрались благополучно? — Да, — ответил он сухо. — Выходи из машины и пошли. Девушка остается здесь, собака тоже. Но можешь... Поворачивать назад, если что-то не нравится. Мы тебя не звали. Идешь? Иду, — сказал я, пожал руку Кате и выпрыгнул из машины. Меня повели по тропинке, уходившей влево от дороги. Деревья вскоре кончились, низкие голубые кусты росли сплошным ковром. Я увидел деревню, круглые деревянные домики стояли как попало, без намека на улицы. Домиков было много. У крылечек играли чисто одетые дети. Тут же бродили во множестве какие-то толстые, мохнатые звери величиной с овцу. Окна домов были застеклены, и над крышами я не увидел труб. А что я, собственно, ожидал увидеть? Да чего же прочно въедаются в мысли термины «не вытравишь»? «Вурдалачьи леса». И в голову, помимо воли, лезет никогда не существовавшая чепуха. Саваны, синие лица, замогильный хохот, зубовный скрежет. Это верно, кости гложет красногубый вурдалак. Уж если я, пришелец извне, поддался гипнозу термина, что же тогда спрашивать с горожан? Мы шли, и никто не обращал на нас внимания. Может быть, обо мне и не знали. — Сюда, — сказал высокий. Я поднялся по ступенькам, открыл дверь и придержал ее для него. Но он махнул рукой, дескать, иди один. Обыкновенная комната, привычная мебель. Снова не ожидал? Чего ж тогда стоят все твои добренькие мысли о равенстве и братстве? Да они такие же люди. Но мы... цивилизованнее. Как-никак у нас многоэтажные дома и асфальт на улицах. Да чего же цепко и надежно устроилось у нас это пристрастие встречать по одежке, хоть провожать-то по уму окажемся в состоянии. — Здравствуй, — сказал сидевший за столом. — Меня зовут Пер. — Садись. Он был стар, но не дряхал. На сморщенном годами и жестокой мудростью лице светились неожиданно голубые молодые глаза, два окатных камешка. Мебель, люстра, двойное зеркало. Обитатели антимира считают антимиром наш мир. Обе стороны правы и неправы. «Итак, зачем ты пришел?» — спросил он. «Либо в мире, наконец, изменилось что-то, либо...» «Опасаетесь провокации по большому счету?» «Опыт», — сказал он, — «и перед глазами у меня встали рыжий карьер, волочащиеся за броневиками трупы, красное пятно на асфальте и быстро вбирающий его песок. Он имел право на любые подозрения». «Ваш опыт годился, пока не было меня?» — сказал я. Лицо индейского башка не дрогнуло. «И что же ты за персона, если с твоим появлением становится ненужным весь наш опыт?» Я рассказал ему то, что рассказывал вчера в отделе, и даже больше. В отделе я не касался своих мыканий в этом мире, а ему рассказал, как сам ждал расстрела под моросящим дождиком, что чувствовал, когда на моих глазах убили Джулиану, про мои метания, обретения и потери. Он невозмутимо слушал. Он очень хорошо умел слушать. «Знаешь, почему я не верю, что ты не разведчик команды?» «Карта? Твое отношение к ней. Ты убежден, что команда, имея карту, без труда может нас уничтожить, и считаешь, что, показав карту нам, тем самым демонстрируешь отсутствие злых намерений. Разве не так?» Он засмеялся коротким курлыкающим смешком. «Мы с таким же успехом можем уничтожить город, как и они нас. Неизвестно, кто кого». Но Ламст говорил, «От отчаяния можно сказать многое». «Тот броневик, 104-й», — сказал я. «Черт, я-то думал, что во всем разобрался. Кто же из вас сильнее?» «А какое это имеет значение для того, что ты задумал?» «Вы правы», — сказал я. «Это не имеет ровным счетом никакого значения, и не стоит прикидывать баланс сил. Вам нужна война?» «Она никому не нужна. Об этом и разговор. Пора кончать войну. Ты понимаешь, как это сложно — кончать такую войну? Пройдет много времени, прежде чем исчезнет подозрительность с обеих сторон. У города есть внутренние проблемы, у нас их не меньше. Эксцессы, рецидивы, вспышки. Никто и не говорит, что это легко, — сказал я. Нужны гарантии, серьезные гарантии грандиозных свершений. Разумеется, — сказал я. Однако не кажется ли вам, что первый шаг уже сделан? Но понадобится и второй, и третий. Он явно на что-то намекал, но я не мог его понять, а он не желал облегчить мне задачу. Тебе не кажется странным, что я ничего не сказал ни об раскрывшейся загадке нашего происхождения, ни о наших творцах, ни о внешнем мире? Кажется, — сказал я. Согласитесь, это несколько ошеломляющие новости. Еще бы! Но поверь, установление мира для нас важнее всего остального, как бы ошеломляюще и долгожданно оно ни было. Поговорим лучше о том, как мы поняли, что нужно менять что-то в себе. Через полчаса я вышел от него, присел на крылечке. Поблизости смеялись дети, таская за уши мохнатого звереныша. Я сунул руку в карман и с легким сердцем поставил пистолет на предохранитель. Вот мы и постарели еще на одну операцию. По-разному можно стареть. На 10 лет, на одну войну, на долгое путешествие, на короткую беседу, на самую трудную в мире операцию, которой никто не приказывал заниматься, но невозможно было бы не заняться ею. Кати, когда все закончится, я расскажу тебе сказку про то, как некий злой волшебник превратил людей в вурдалаков, в упырей. Но люди почувствовали неладное и задались целью найти средства вновь стать людьми. Им было очень трудно. У них были свои разногласия, свои проблемы, свои любители крайностей. Но они упорно искали живую воду, способную расколдовать их, и нашли, наконец. После этого им остается убедить других людей, что они перестали быть чудовищами из сказок, и это, Кати, будет труднее всего. Труднее даже, чем найти живую воду. Пер вышел на крыльцо, присел рядом. «Как я понимаю, прописанного в деталях плана у тебя нет?» «Нет», — признался я. «Но это не главное. Главное — признать, что нужно заключить мир. Для тебя действительно очень важно, продолжаться или нет войне». Я уже стал это доказывать. На словах доказывать легко, — сказал он. Я рискую жизнью. Я рискую не вернуться в свой мир. А если этого мало, а что же вам еще нужно? Верить тебе? Ну так верьте, черт возьми. Его глаза были удивительно юными. Верить, — сказал он, — это так легко и так трудно верить. Неожиданно повернулся и ушел в дом, оставив меня одного. Я растерянно посмотрел ему вслед. Он готов был сотрудничать со мной. Он хотел верить мне, но я никак не мог понять, к чему сводились его намеки и недомолвки. Что он имел в виду, говоря о надежных гарантиях? Пират подбежал ко мне, схватил за рукав и потащил куда-то за дом. Он отскакивал, отбегал немного, возвращался, прыгал вокруг меня, лаял, снова хватал за рукав, жалобно визжа. Я пошел следом. Он страшно обрадовался, увидев, что его поняли, и побежал впереди, то и дело оглядываясь. В его глазах была почти человеческая тоска. Я очень хорошо знал и понимал собак, и оттого встревожился. Пес вломился в заросли голубых кустов, я бежал за ним и на бегу рвал из кармана пистолет. Желтые шарики липли к куртке, ветки хлестали по лицу, и я сообразил, что пес кружным путем ведет меня к тому месту, где осталась машина. Кусты кончились, пират завыл, кружась вокруг джипа. Она лежала лицом вниз. Волосы разметались по траве, лежала в уютной позе спящего человека, спрятав лицо в сгибе рук. И если бы не нож, кинжал с черной узорчатой рукояткой вонзился в спину у самой шеи, под воротником пушистой рубашки. Я опустился на колени, поднял ее за плечи и повернул лицом к себе, локтем отталкивая мечущегося вокруг пирата, как в 36-м в Мадриде, как в 38-м в Коломбо, как в 40-м на том безымянном пустыре. Везде одно и то же. Бесполезная тяжесть пистолета в руке, запоздалая жажда мести. Если б вовремя понять, не пришлось бы нам пенять, не пришлось бы обвинять опоздание. На ее лице было только изумление. Она успела удивиться, когда что-то ударило в спину, и больше ничего не успела. Так и не поняла, что ее убили. Мой дядя, старший брат отца, называл такую смерть прозрачной. А уж он, 20 лет протрубивший в особой службе ООН, предшественницы МСБ, во времена, когда многие не верили, что когда-нибудь будет создана МСБ, навидавшийся всякого в те огненные времена Великого Перелома, знал, что говорить и что как называть. Прозрачная смерть. Когда говорят о смерти, всегда спешат сказать, что желали бы себе именно такой, мгновенный, как удар молнии, внезапный, как наше решение, круто меняющий жизнь, мгновенный, как удар молнии. Я тоже говорил так, но досталось это не мне. Сначала Камагута нет проблем, потом Мигель Бульдозер, Панкстьянов, Реджи Марлоу, Дарин. Все это были свои тертые и битые с дубленой дырявой шкурой профессионалы. А здесь была девчонка, которой по высшей справедливости полагалось жить да жить, и не играть в наши жестокие игры. Правда, эти игры не спрашивают нашего согласия на участие, сплошь и рядом. Пират заворчал над духом, я поднялся и увидел Терра в сопровождении того высокого и другого незнакомого. Они шли ко мне. Я яростно огляделся, увидел торчащий приклад, выхватил из машины пулемет и снял его с предохранителя. Высокий, увидев это, поднял какую-то штуку с прозрачным стеклянным стволом, но Перр, не оборачиваясь, пригнул его руку к земле. Перр шел ко мне. Я поднял пулемет и положил палец на спуск, а он все равно шел. Старый, но не дряхлый, с ясными молодыми глазами. Расстояние между нами сокращалось, и в глазах его была та же самая боль, тоска по времени милосердия. И я опустил пулемет. Я не мог стрелять в самого себя. Принесенная с собой мораль, логика, представления о добре и зле здесь не годились. «Слушай», — устало и тихо сказал Пер, — «мы многие годы убивали друг друга, научились никому и ничему не верить. Всегда была только смерть ради смерти. Если ты знаешь жизнь, ты должен знать, что смерть ради смерти — это еще не все. Бывает еще и смерть ради жизни». «Да», — сказал я, — «я это знаю. Но зачем?» «Бывает и смерть ради жизни», — повторил он. «Может быть, это слишком жестоко, но я должен был верить, и я очень хочу верить. Если теперь ты сделаешь все, что обещал, будешь работать для мира, я поверю окончательно». Он ждал. «Жестокость — это страшно, это плохо». Но в мире, где никогда не было однозначных понятий, в мире, где красивые строчки прописей непригодны для столкновения с грубой прозой, невозможно обойтись прописными истинами. Путь к счастью — это отвесный, заросший колючками склон. На нем обдираешь руки до крови и обнаруживаешь, что абстрактные понятия следует толковать на разные лады, следует не верить собственным глазам, не сердцем, а рассудком добираться до истин. Я сел на землю, оперся спиной на колесо, так и не выпустив из рук бесполезный пулемет. «Был такой человек, Георгий Сааканзе», — сказал я им, молча стоявшим надо мной. «Чтобы освободить свою родину, он оставил врагам заложником своего сына, зная, что сыну не спастись». «Я вернусь, Пер, даже теперь». «И что случилось с сыном?» — спросил Высокий. «Что, по-вашему, с ним могло случиться?» — спросил я, не глядя на него. «Было. Александр Невский прошел через татарский костер, унижением отстояв будущее торжество. Ради спокойствия в государстве Петр I не пожалел сына. Было, было. Я развернул машину и медленно поехал прочь. Катя сидела рядом и смотрела вперед все так же изумленно. Я не мог оставить ее там. Я еще не все сделал для нее и не все ей сказал. Машина летела по ухабистой лесной дороге. Я газовал и газовал, клацал зубами пират. Плечо Кати задевало мое. Закрыв глаза, я мог думать, что она жива, что не было никакого кинжала, не было самого важного и самого трудного экзамена в моей жизни. Когда я понял, что плачу, уже не удивился. Я привез ее к тому месту, где рассказывал о звездах и разудалых капитанах, спьяну открывавших новые моря и земли, о дельфинах и таинственном морском змее, о моем и ее мире. Теперь я мог сказать ей все, что люблю ее, что не знаю, как буду без нее, что я за себя и за нее совершу все задуманное, что я... Пятнистые танки и наглые, полупьяные, с засученными рукавами мотопехота катились лавиной, и над колоннами надоедливо зудела мелодия «Лили Марлен». Измотанные батальоны оставляли город, над которым безнаказанно висели юнкерсы. Самый первый год, самый первый месяц. И уже не было никакого порядка, а на обочине лежала мертвая девочка лет 3, красивая, в белом воздушном платьице. И другая девочка, шагавшая рядом с матерью, показывала на ту лежащую и просила: «Мам, заберем куклу, ну давай куклу заберем». Прадед сам это видел. Он тогда со своими оперативниками вылавливал в тех местах десантников-диверсантов из полка «Бранденбург-600». Высшая несправедливость войны в том, что на ней убивают. Я многое сказал ей и поцеловал так, как хотел, но не успел. Ритуал похорон наших офицеров разработан давно. Гроб на бронетранспортере, алые и белые цветы, ордена на подушечках, обнаженные шпаги, сухой треск трех залпов, оркестр играет древнюю китайскую мелодию, дикие гуси, опускающиеся на песчаную отмель, самую печальную мелодию на земле. Правда, Камагуту мы хоронили под полонез Огинского. Он так хотел. А Панкстьянова вовсе без музыки. Опять-таки по высказанному вскользь, по желанию. А гроб Дарина был пустым. Его было очень легко нести. Вся моя воля, вся способность управлять собой потребовались, чтобы засыпать ее лицо. Ведь я знал, что никогда больше не увижу ее. И лопата весила тонны, а песок смерзся в лед. Я оставил себе только принесенный из большого мира служебный пистолет. Все остальные магазины я расстрелял в воздух. Отнес и выбросил в реку все оружие, какое у меня было. Я не собирался больше стрелять на этой земле. Полагалось что-то написать, но я не знал ни года ее рождения, ни года смерти. По меркам большого мира ничего подобного у нее не было. Собрав пригоршню горячих гильз, я выложил в изголовье холмика короткое слово «Кати» и ничего больше. Несколько лет назад я провел 3 месяца в Сальвадоре, в Баии. По делам службы, под чужим именем, с чужим прошлым. Не скажу, что это было самое приятное время в моей жизни. Эпизод с адвокатской конторой относится как раз к этому периоду. Но кое-какие воспоминания остались. Для нас, вселенских бродяг, один какой-то день, одно пустяковое с точки зрения беззаботного туриста воспоминания, оказываются ценными и неотвязными. Ало-голубой закат на набережной Лангеллини, дождливый день у подножия Рюбецаля, жареная курица на деревянном блюде в кабачке Алвеса на Ладейра до Алва. Там, у Алвеса, мне и рассказывали, у них в Баии верят, что каждый отважный человек становится после смерти звездой на небе. Новой, еще одной звездой. Главное, чтобы человек был отважным. Что ж, хочется верить, что сегодня ночью на небе появится новая звезда. Жаль, что мне и в эту ночь не придется увидеть звезд и узнать, который из них ее. Пришлось силой уводить пирата от холмика. Он сдался не сразу. Снова под колеса летела дорога, а мне казалось, что машина стоит на месте, как это было возле холмов, до которых еще предстояло добраться, чтобы заставить их поверить в то, чего они не заметили, не увидели. Мефистофель возник на опустевшем месте. Кати внезапно, как и полагается, сказочному черту. «Вы понимаете, на что замахиваетесь?» — говорил он. «Вы понимаете, как мало значите для хозяев эксперимента? Они вас не заметят. Для них вы ноль, пустяк, странная точечка в окуляре микроскопа, соринка, ползущая не в ту сторону, и только. Остановитесь, пока не поздно. Идите вы к черту», — сказал я. «Поймите и вы, что вас нет. Вы могущественнее всех здешних людей, но они — люди, а вы — материализовавшийся скепсис, воссозданный с дурацким усердием. Я в вас не верю. Вас нет». Он стал таять, но его порицающий голос еще долго преследовал меня, обволакивал логической паутиной отточенных до затертости угроз, предостережений и призывов к торжеству здравого смысла. Я остановил машину и поднял к глазам бинокль. Фиолетовые линзы уничтожили расстояние, сжали линию в точку. Я увидел возле решетчатой вышки, возле машины, худую высокую фигуру в длиннополой шинели. Наверное, он и не покидал форпост. Я отпустил тормоза и помчался вниз, борясь со смертной тоской, прижимая ладонью кнопку сигнала. Мне хотелось, чтобы он увидел меня издали. Он вышел к обочине, всматриваясь из-под руки. Автоматический жест, нелепый в мире без солнца. Я остановил машину рядом с ним, вылез и сел в траву, прижавшись затылком к нагревшемуся борту вездехода, смотрел на зеленую равнину, едва заметно выгибавшуюся у горизонта цепочкой холмов. В голове кружились обрывки самых разных разговоров, всплывали в памяти лица живых и мертвых. И только сейчас я ощутил, как страшно устал за эти четверо суток, считанные минуты по часам протея. Что ж, теперь можно ни о чем не думать, кроме того, о чем думать необходимо. О том, что наконец-то удалось найти себя настоящего, о том, что по собственной глупости прошел мимо своей любви, а когда спохватился, был уже поздно, и о том, сколько еще предстоит сделать. «Как же вы так?» — сказал Ламст, глядя на пустую мою машину. «Так тоже бывает», — сказал я. «Мертвые приказывают нам долго жить, Ламст». «А что такое приказ в нашем деле, вы хорошо знаете. Если приказы нарушают, то только для того, чтобы лучше выполнить». Небо над нами было голубым, несмотря ни на что. Нам с ним было не так уж много лет, и мы знали друг о друге, что можем работать как черти. Что-то коснулось моего плеча, и я медленно поднял голову. Абакан, 1979 год. Дождь над океаном. Третья Вандемьера, 2026 года. Время среднеевропейское. Вторая половина дня. И была Европа, и была золотая осень, именуемая по ту сторону океана индейским летом, и был солнечный день, день первый. Фотограф тщательно готовил аппарат. Камера была старинного образца, из тех, что не начинены до предела автоматикой и электроникой. Ее хозяин по праву считался незаурядным мастером и в работе полагался лишь на объектив, да на то неопределимое словами, что несколько расплывчато именуется мастерством или талантом. Те двое за столиком летнего кафе его и не заметили, не знали, что сразу привлекли внимание. Молодые, красивые, загорелые, в белых брюках и белых рубашках. Бог весть, из какого уголка планеты залетевшая пара. Беззаботные влюбленные, из необремененного особыми сложностями столетия. Он выжидал самый подходящий момент и, наконец, дождался. Пушистые и невесомые волосы девушки красиво просвечивали на солнце. Четко обрисовывался мужественный профиль ее спутника. И этот их наклон друг к другу, отрешенная нежность во взглядах и позах, широкая и сильная ладонь мужчины в тонких пальцах девушки, крохотная радуга, родившаяся в узких бокалах. Все и было тем мгновением, которое следовало остановить, подавив всплывшее на миг пронзительное сожаление о собственной давно растаявшей молодости. Фотограф нажал кнопку. Едва слышно щелкнул затвор. «Нас фотографируют», — сказала девушка. «Это не то», — сказал ее спутник. «Это не Майер. Тот самый. Будет что-нибудь вроде этюда с солнцем». «Итак», — играя его пальцами, девушка с беззаботной улыбкой продолжала, «когда он впервые изменил траекторию, в центре поняли, что это искусственный объект. внеземной искусственный объект. К нему приблизился кондор. Через 2 минуты связь с кондором прервалась. Космолет дрейфует. Такое впечатление, будто он абсолютно неуправляем. К нему вышли спасатели. Вскоре объект лег на геоцентрическую орбиту и постепенно снижается. Прошел в полукилометре от станции Дельта-5, после чего связь со станцией прервалась. Датчики системы жизнеобеспечения сигнализируют, что экипаж мертв, что экипаж сам разгерметизировал станцию. Его держат радарами? Да, лучи он отражает. Размеры 10-12 метров правильных очертаний. Маловато для космического корабля, сказал мужчина. Автоматический зонд? Зонд-убийца, сказала девушка. Совет безопасности заседает непрерывно. Сначала хотели просто сбить его, но потом все же рассудили, что открытой агрессивности он не проявляет. Пострадали только те, кто оказался близко от него, так что решено наблюдать. И при чем тут я? Неужели... Да, сказала девушка. Он начал торможение. Если не последует новых маневров, через 9 часов с минутами приземлиться на территории этой страны. Поскольку резидентом здесь ты, то мне предстоит заниматься еще и инопланетянами. Прелестно, никогда и подумать не мог. Но ты же понимаешь, Ланселот? Понимаю, сказал он. Все прекрасно понимаю и помню, в какой стране нахожусь. Нейтралы с 1000-летним стажем. Единственное на планете государство, сохраняющее национальную армию и разведку, одержимое прямо-таки манией независимости, которую они сплошь и рядом толкуют просто-напросто как противодействие любым начинаниям содружества. И в ООН они соизволили вступить лишь 15 лет назад. Тем более нельзя угадать, как они поведут себя сейчас, сказала девушка. Ну, конечно. Впервые в истории приземляется искусственный объект инопланетного происхождения, причем на их территории. Наверняка они не допустят к себе ни комиссию, ни тем более войска Организации Объединенных Наций. Но ведь на сей раз обстоятельства именно потому, сказал мужчина. Анна, я здесь сижу 5 лет. Я их знаю. Это, конечно, вопрос чрезвычайно серьезен. Дипломаты заработают как проклятые, но когда-то их еще уломают. И уломают ли? Не драться же частям ООН с их армией, не оккупировать же страну. И они это очень быстро поймут и будут держаться до последнего. Пошли. Он бросил на столик банкнот, и они медленно пошли по набережной, держась за руки. По голубой воде плавно скользили яркие треугольники парусов. Отовсюду неслась веселая музыка. Воскресный день перевалил за полдень. «Иногда я прям-таки ненавижу свою работу, Анна», — сказал Ланселот. «Из-за того, что эти динозавры цепляются за идиотские традиции, мы вынуждены держать здесь наблюдателей, терять время и силы, чтобы ненароком не просмотреть какого-нибудь вовсе уж неприемлемого выверта». Советник сказал, что у тебя есть человек в их разведке. Он имел в виду Дервиша? «Да», — сказал Ланселот. «И не только в разведке. Умные люди, которые понимают всю нелепость ситуации и, разумеется, не получают от ООН ни гроша, и, тем не менее, по здешним законам любой из них может угодить в тюрьму за шпионаж в пользу неустановленного внешнего врага. И мы ничего не сможем сделать». «Я, признаться, до сих пор не могу понять...» «Ну да», — сказал Ланселот. «Я через это давно прошел. Конечно, это саднет, как заноза, это трудно принять и понять. На разоружившейся и уничтожившей границы земле существует такое вот государство-реликт. Но что же делать, Анна? Принудить их никто не может. Прав человека они не нарушают. Завоевательных планов не лелеют. Глупо думать, что их армия свободна противостоять всей остальной планете. Остается наблюдать и надеяться, что им надоест, что найдутся политики-реалисты и сделают последний шаг, что, наконец, случится нечто, способное встряхнуть как следует замшелые каноны. Этот случай, например. Ты так спокоен? Ну, конечно, нет, — сказал Ланселот. Я понимаю, что такое случается впервые, но я просто не могу представить, что за штука вот-вот приземлится и почему гибнут имевшие неосторожность оказаться на ее пути. Да и некогда мне гадать. Если он приземлится здесь, работа предстоит не из легких, нужно подготовиться. Она посмотрела с тревогой, и это была не игра на посторонних. «Я боюсь за тебя». «Не надо, ладно», — сказал он. «Очень трудно работать, когда за тебя боятся». «Да, если разобраться, какая работа? Мы всего лишь будем следить за всем, что они предпримут, подслушивать и подсматривать с земли и со спутников. Рутина». Она молчала, и Ланселот, резидент Совета Безопасности, знал, что она вспоминает о тех троих, все же погибших здесь, несмотря на специфику работы и столетия. Она перехватила его взгляд и отвернулась, и он понял, что лучше промолчать и не упоминать о банановой корке, на которой можно поскользнуться через два шага, и о прочих верных слугах Ее Величества теории вероятностей. Он только чуточку сильнее сжал ее теплую ладонь. «Когда-нибудь все кончится», — сказал он. «А что до... Анна, милая, я как-то привык не погибать и добиваться успеха. Само собой получается». «Я знаю», — сказала она. Прохожих почти не было. Ланселот остановился, повернул ее к себе и поцеловал. Она тихонько отстранилась и пошла вдоль парапета, ведя ладошкой по нагретому солнцем граниту. Ланселот неслышно шел рядом. Интересно, думал он, почему Себастьян стал так часто ее присылать? Считает, что я чуточку захандрил? Многие ведь хандрят. Трудно быть чем-то вроде персонажа старинного фильма, пусть ты и прекрасно понимаешь, насколько это важно и необходимо. Какие там, к черту, супермены? «Я не верю в инопланетную агрессию», — сказала Анна, не оборачиваясь. «Я тоже», — сказал он, — «хотя бы потому, что приличная агрессия наверняка обставлялась бы не так». «Что ж, нужно трубить сбор. В первую очередь разыщу Дервиша. Вот если бы еще и полковник был из наших. Есть тут один полковник, чертовски любопытный экземпляр». «Стоп!» Он приостановился. «Вот с этого и нужно было начинать. Если эта штука все же плюхнется сюда, наверняка ею займутся именно этот генерал и именно этот полковник. 9 часов, океан времени. Пошли». Они спустились по широкой гранитной лестнице, пересекли площадь, традиционно украшенную статуей какой-то знаменитости времен Средневековья, завернули за угол и сели без приглашения на заднее сиденье белой Альфа-кометы. Человек за рулем повернулся к ним. «Заседание только что закончилось. Решение прежнее — наблюдать. Спасатели догнали Кондора, экипаж мертв. Они сами отключили подачу кислорода. Немотивированное самоубийство, как и на Дельте. Объект. Нужно торопиться, Ланселот», — сказал человек за рулем. Лицо у него застыло. «Нет у нас 9 часов. Он увеличил скорость. Идет по той же траектории. Теперь никаких сомнений, это не люди. Люди таких перегрузок не выдержали бы». «А может быть, они нейтрализуют перегрузки?» — сказал Ланселот. «Антигравитация? Что там еще?» «Черт их знает. У нас не больше часа». 3 Вандамьера, 2026 год, часом позднее. Радиопереговоры наземных служб фиксируются орбитальной станцией Фата-Моргана. «Я ожерелье-3. Объект миновал стратосферу». «Я ожерелье-4. Объект миновал тропосферу». «Я ожерелье-5. Объект совершил посадку». «Ни с одним из известных типов космических аппаратов не ассоциируется. Место приземления в дальнейшем будет именоваться точкой Z. Я центр. В точку Z мною выслан вертолет с оперативной группой. Арапахо. Поддерживать непрерывную связь. Я Арапахо. Объект имеет вид конуса высотой около 5 метров, диаметр основания около 2 метров, цвет черный. Радиоактивного излучения, радиоволн не зафиксировано. Температура не отличается от температуры окружающей среды. Я Ронсеваль. Бронедесантные поздравления завершили. Блокирование района. Я Орликин. Опергруппы вышли на исходные позиции. Я магистр. Со стороны ООН никаких демаршей не последовало. Прослушивание телефонов представительства ООН и его радиосвязи со штаб-квартирой проводится в соответствии с имеющимися планами. Дополнительные дешифровщики подключены. Я Арапахо. Новых данных нет. Я Икар. Три эскадрильи подняты в воздух и направляются в указанные квадраты. Я Арапахо. Вертолет, производя беспорядочные маневры, удаляется от точки Z, резко меняя направление. Связи с экипажем нет. Я центр. Обеспечить наблюдение. Я Арапахо. Только что вертолет разбился в 8 километрах юго-западнее точки Z. Я Орликин. Объект превратился в 4 автомобиля современных марок. 3 проследить не удалось, затерялись в потоке автотранспорта. 4-й движется на запад в квадрате 3-16. Я центр. Всем наземным опергруппам в квадратах 3-14 и 3-15 немедленно на перехват. Разрешаю применять оружие. Я Кадаген. Иду в 3.16. Я Гамма. Иду в 3.16. Я Дервиш. Иду в 3.16. Я Икар. Ввиду наличия на шоссе большого количества машин, боевой заход произвести невозможно. Звено баражирует в квадрате 3.16. Я Арапахо. Даю ориентировку. 4-й автомобиль. Жемчужно-серый Грайне модели «Спорт». Я Орликин. Дополняю по данным полицейских постов. Номерной знак НВ-405К6. Приказу остановиться не подчинился. Движется на юг по дороге 2-141. Я Арапахо. Полицейский пост в квадрате 3-16 на вызовы не отвечает. Вертолеты высланы. Я центр. Подключить посты квадратов 2.10, 2.11, 2.12. Я Дервиш. Нахожусь в квадрате 3.16. Блокирую дорогу 2.141. Я Орликин. Дервиш, он идет на вас. Будьте готовы. Огонь без предупреждения. Понял, сказал он. Он вел машину уверенно, с небрежной лихостью знающего свое ремесло профессионала, и давно выработанный автоматизм позволял высвободить часть сознания, чтобы перелистать существующие только в памяти страницы ненаписанных писем и слушать музыку. Рядом с ним на сиденье поблескивал короткий черный автомат. Бешеная гонка навстречу ветру или вдогонку за ветром так давно стало неотъемлемой частью его существа, что он задыхался, если приходилось пройти с черепашьей скоростью, пусть даже короткий отрезок пути. И он просто боялся признаться себе, что гоняется за призраками, за пустотой. Хорошо еще, что на свете существует Ланселот и весь остальной мир. Может быть, наконец, и пришло настоящее? Он протянул руку и тронул клавишу магнитофона. Звенели гитары, сухо прищелкивали кастаньеты, и на пределе печали звенел голос Рамона Ромеро. И сломать нелегок труд, и подстроить, не для каждой, и сожгут город Трою. Пьем невкусное вино, судим и рядим, слишком много сожжено шутки ради. Поэма «Рассудка», — вспомнил он название, — Иногда ему хотелось ненавидеть само это слово. Рассудочность, рассудок. Рассудочно прикинули. Слушали, постановили. Погасили живое и нежное и назвали это приемлемым выходом. А на деле всего лишь загнали глубоко на дно то, что всплывет, погодя, в другом облике. «Я Орликин, он приближается, будьте осторожны. Я Дервиш. Вышел на дистанцию огневого контакта». Машина летела по черной автостраде сквозь солнечный день навстречу жемчужно-серому спортивному автомобилю, и он приготовил автомат. Но показалось, что женское лицо, мелькнувшее за стеклом, то самое. Нежность и беда, ненависть и любовь, жалость и злоба. Рассудок не преминул бы заявить, что он ошибается, но рассудок молчал, и он рванул руль как узду, как рычаг стоп-крана, и машина дернулась, как-то нереально закружилась на асфальте, словно на скользком льду, словно конь, дробящий копытами распластанного вражеского воина, а через несколько то ли секунд, то ли веков время лопнуло, и машина провалилась в треск рвущегося металла. В ночь, в ночь! Я Арапаха. Только что внутрь охраняемого периметра вошел, теряя высоту, легкомоторный самолет «Махаон-16». Наблюдали дым, выходящий из кожуха мотора. Перехвачена передача с борта. Летчик сообщает, что по неизвестной причине потерпел аварию и идет на вынужденную посадку. «Я магистр. Не исключено, что мы имеем дело с попыткой агентов ООН прорваться в запретный район. Я центр. Ваши соображения учел. Опергруппа послана. Одновременно ставлю вам на вид неправильное употребление терминов. Предлагаю пользоваться общепринятым определением «неустановленный внешний враг». Я Ринока. Психозондирование продолжаю. Даю развертку помех. Отсечь помехи. Есть. Выведено за пределы, но спонтанные прорывы не исключены. Я Рейн. Пошел второй слой помех, более мощный. Я Ринока. Отсечка не дала результатов. Вы понимаете, что говорите? Увы, но это так. Может быть, Рейн? Я Рейн. Даю развертку. Лицо. Женское лицо. Глушение результатов не дало. Кажется, я узнал ее, доктор. Я Юкон. Вношу предложение, доктор. Помехи не глушить, а наоборот. Выпустить на поверхность. Не исключено, что это и является искомым. Хорошо. Ринока, Рейн, Юкон. Каскадное усиление помех второго слоя. Онтарио в резерве. Начали. Я Рейн. Воспоминания личного характера связаны достаточно. Первым трем мониторам глушить помехи. Ищите следы свежего психического удара. Вы слышите? Что его заставило так поступить? Результатов нет. Усилители на пределе. Отключаю вторую группу. Черт бы вас побрал. У меня шальная мысль, доктор. Что, если именно это послужило причиной? Глупости. А почему бы и нет? Направленное воздействие на определенные группы нейронов, своего рода детонатор, вызвавший шок и неконтролируемые действия, повлекшие «оставьте это для своей диссертации».